за десятую часть реальной стоимости. Как только все это попадет мне в руки, я немедленно возобновлю аренду и сам стану распоряжаться в заведении. Вот тогда Сэм Грейп поймет, наконец, кто из нас двоих толковее, перестанет командовать мной и действовать мне на нервы. Мне бы хотелось, чтобы вы взялись представлять меня в этом деле. Как только все кончится в мою пользу, я передам вам эти расписки бесплатно в качестве вашего гонорара. Что вы там станете с ними делать, мне совершенно безразлично. — Я обычно не веду такие дела, — сказал Мейсон. — Меня это совершенно не интересует, — ответил Дункан. — Вопрос в том, согласны ли вы взяться за мое дело. Вознаграждение вам известно, так что по рукам или нет? — Нет. — Не колеблясь, — ответил адвокат. — Почему? — Потому что мне не нравится, как вы собираетесь поступить, мистер Дункан. Я представляю интересы противной стороны и не сражаюсь на два фронта. Подумайте еще раз, мистер Мейсон. Я вам предлагаю единственную возможность получить расписки. Если вы не поможете мне, то я устрою аукцион, а покупателями будут Фрэнк Оксман, Сильвия и та, которая курит сигары. Кто заплатит больше, тот получит расписки. Мне безразлично, кто и как их использует. Мне нужны только деньги. Мейсон покачал головой. Дункан вскочил со стула. — А я-то считал вас сообразительным. Ну и дурак же я. Как мне выйти отсюда? Эта дверь ведет прямо в коридор. Дункан бросился к двери и так хлопнул ею, что пресс-папье на столе Мейсона исполнило джигу. Мейсон поднял телефонную трубку и попросил Герти прислать к нему Деллу вместе с миссис Бейсон и соединить его с Полом Дрейком. Едва успела отвориться дверь, ведущая в библиотеку, как звонил телефон. Это был Дрейк. — Перри, что случилось? — Дункан только что вышел из моего кабинета. — Ничего нового ты мне не сообщил. Двое моих парней не спускают с него глаз. Я хочу знать, куда он пойдет и вообще, что он будет делать, — сказал Мейсон. — Что бы ни произошло, пусть с него не спускают глаз. — Не беспокойся, Перри. Парни свое дело знают. Я просто хотел лишний раз удостовериться. Этот Дункан может казаться важным в нашем деле. Я тебе все потом расскажу. Мейсон положил трубку и улыбнулся вошедшей миссис Бейсон. Дункан приходил ко мне, чтобы предложить взяться за его дело, — сказал адвокат, не дожидаясь вопроса. Он решил порвать с Грейбом и собирается проделать это таким образом, чтобы оставить компаньона в дураках. Это будет схватка двух негодяев, в которую у Дункана на руках все козырные карты, и он не применит ими воспользоваться. Теперь вы видите, что он вовсе не так безобиден, как показалось вашей внучке. — Ясно. — А зачем же он вам все это рассказал? — Он хотел, чтобы я помог ему в этом деле. В качестве гонорара он предложил передать мне безвозмездно долговые расписки вашей внучки. — И вы отказались? — Да. — кивнул адвокат. — Почему? Прежде всего, потому что мне не нравится Дункан. Во-вторых, мне вообще не нравятся дела такого рода. И в-третьих, мне вовсе нет нужды браться за его дело. Ведь то, что я отказался, вовсе не значит, что Дункан бросит свою затею. Он просто обратится к другому адвокату, и все пойдет своим чередом. На судне будет объявлен раздел имущества компаньонов, и расписки падут в общую опись. Я устрою все так, чтобы оказаться на борту, когда процедура раздела будет в разгаре. А там уж в суматохе не будет иметь особого значения, что и как я скажу полицейским офицерам. Во всяком случае, когда все закончится, расписки будут у меня в руках. Миссис Бейсон подняла, стряхнула пепел с сигары и сказала с улыбкой. — Мне нравятся ваши методы, мистер Мейсон. Я полностью вам доверяю. Когда она вышла, Делла Стрит подошла к Мейсону и легонько дотронулась до его плеча. — Послушай, шеф, не хотелось бы мне, чтобы ты снова ездил в Рок Изобилия? Они ведь опасные люди. Оба, и Грейп, и Дункан. Мейсон успокаивающе улыбнулся ей. — Я ведь тоже мог быть опасным, если пожелаю, Делла. Я получу огромное удовольствие, когда поставлю Грейба на место, а Дункану докажу, что они слегка переоценили себя. — И что тогда? Когда все будет кончено, они мне сами отдадут эти расписки по номиналу или с очень незначительной приплатой.